Назовите вещи своими именами. Не притворяйтесь так нагло, будьте самими собой. Однако он сдержался. Уж очень ему хотелось посмотреть, чем кончится объяснение между братом и сестрой. «А потом ты поняла, что ничего не изменилось», — продолжал Микеле. «Вырвалась из невыносимых условий, чтобы попасть в условия такие же безотрадные и тоскливые. Вот все как было». Он на миг умолк, взглянул на Карлу и увидел, что она застыла в неподвижности. Угрюмо молчит и выслушивает его упреки. Хотя и почтительно, даже покорно, как и подобает хорошей сестре, но совершенно равнодушно. И уж наверняка она не чувствует за собой вины. В то же время Микеле понимал, что и вся эта сцена от начала до конца надуманная, фальшивая, что он принуждает себя действовать, и ему стало нестерпимо больно и стыдно. «Вокруг сплошная тьма», — подумал он, — «черная, непроглядная». Он опустил глаза. «Все придется начинать сначала», — проникновенно, но очень неуверенным голосом сказал он. «Наши ошибки порождены скукой, отчаянным желанием поскорее насладиться жизнью. Ты не любишь этого человека, я не испытываю к нему ненависти. И все-таки наши судьбы хоть и по-разному переплелись с его судьбой». Сердце сдавило тоска. От сознания собственного бессилия ему хотелось закричать. Но он лишь горько заключил: «Должна же когда-нибудь и для нас начаться новая жизнь». «Новая жизнь», — словно эхо с тоской повторила Карла. Она подошла к окну. Первые капли дождя упали на пыльные стекла. Какое-то мгновение она зачарованно смотрела в окно. «Новая жизнь». А пока ничего не изменилось. Ее грязная любовная интрига так и осталась грязной интригой и ничем иным. Ей показалось, что она вот-вот задохнется. «Нет», — звонким голосом, не оборачиваясь, сказала она, — «не верю, что для нас может начаться новая жизнь. Пойми, я сошла с ним». Она смущенно показала на Лео, неподвижно сидящего в кресле. «Ради новой жизни. А теперь вижу, что ничего не изменилось. Лучше больше и не пытаться. Жить, как живется». «Нет же, нет!» — воскликнул Микеле, но в голосе его не было ни веры, ни горячности. Теперь, когда мало было одного сострадания к Карле, а нужно было как-то ей помочь, он со страхом понял, что теряет последнюю надежду. «Ничего не изменилось! Только потому, что ты не любишь Лео. Это была роковая ошибка. Чтобы изменить жизнь, надо всегда быть искренним». Ему вдруг показалось необычайно странным, что все свои недостатки он приписывает другим, как те психические больные, которые считают больными всех окружающих. Он подумал, что он безнадежный эгоист, не видит никого, кроме самого себя, и совершенно не понимает Карл. «Во всяком случае, так мне кажется», — обескураженно добавил он. «Тебе надо расстаться с Лео, которого ты не любишь. Продадим виллу, вернем ему долг. А если и нам кое-что останется, тем лучше. Осточертевшие званые вечера, все те же приятели, та же обстановка, со всем этим мы расстанемся. Поселимся в нескольких комнатах. Это и будет нашей новой жизнью». Но голос его звучал вяло, неуверенно, он и сам это ощущал. Нет в нем самом ни жара, ни сердечности, ни внутренней силы, а есть лишь равнодушие и усталость. Он даже не в состоянии ласково положить Карле руку на плечо. Карла отвела взгляд от грустных, без искорки надежды, глаз брата и уставилась в окно. «Нет, это невозможно», — сказала она, наконец, словно разговаривая сама с собой. В комнате воцарилась тишина. Едва Микели умолк, Лео